От моего вопроса, учитель под повязкой немного поднял бровь и сказал: «Сила нужна, чтобы стоять выше других и делать то, что ты хочешь. Пока у тебя есть сила, ты можешь добиться великих успехов или великих достижений. Сила – основа мира и ее двигатель. Только сильный может решать и выбирать свою и чужую судьбу. Вы правы, я же сам не знаю, зачем мне нужна сила. Я могу ответить сейчас, что она мне нужна, чтобы защитить моих близких и решать чужие судьбы», – ответил я на вопрос учителя. «Ясно. Но запомни мои слова, непутевый мой ученик, никогда не ставь в свои цели просто добиться силы. Иначе есть шанс, что все, что останется, это только сила. Никогда не забывай и не отвергай руку помощи тех, кто рядом с тобой. Тебе, как будущему королю демонов, это будет очень важно помнить. Теперь продолжим». Вших, свист, учитель снова исчез с моего поля зрения. Это могло значить опасность для меня, поэтому я не терял времени и быстро активировал комбинацию навыков. 5 чувств и эхолокация, начав искать следующее появление, чтобы туда ударить. Так как учитель не дурак, то не стал тратить много маны ради большого радиуса видения. Очевидно, что радиус атаки будет примерно рядом со мной с любой стороны. Следующее, что я почувствовал, было движение с 3 сторон. Учитель пару раз делал этот прием, для обмана моих чувств. Он двигается слишком быстро для того, чтобы мои чувства могли засечь отправную точку, и я чувствую остаточные образы. Из-за этого учитель заставляет меня повышать мои инстинкты и предугадывать атаки на уровне инстинкта. Но я решил схитрить. Я поднимаю правую руку над головой, потом покрываю ее маной, а затем быстро опускаю руку, сжатую в кулак, ударяя прямо по полу с огромной силой. Бам! Треск! Взрыв! Из-за огромной ударной силы моего удара, земля дает огромные трещины подо мной, а затем небольшие куски земли поднимаются в воздух. А от такого резкого и небольшого землетрясения, учитель Дайрон на время потерял равновесие и остановился, чтобы не упасть. Не теряя времени, я делаю быстрые рывки в его сторону и делаю замах меча, для атаки на учителя Дайрона. Учитель быстро восстанавливает равновесие и реагирует, как я к нему бегу, поднимая свой меч навстречу моему. Очевидно, что моя внезапная атака провалилась, но я не остановился, а только ускорил шаг. Перед столкновением я лукаво улыбнулся, а затем, когда мой меч уже был в сантиметре от меча учителя, то опускаю рукоять меча, а затем сжимаю кулаки и резко прогибаю спину прямо к слепой зоне атаки меча и защиты учителя. Возможно, уже не почувствовав силы от меча, который он блокирует, он резко начинает менять направление меча ко мне. Но я все это ожидал и быстро делаю рывок прямо на его беззащитную зону возле левого бока, целясь прямо в его ребра. Когда мой кулак почти ударил его, я услышал голос учителя, который ударил словно гром среди ясного неба. «Неплохо. В этот раз ты удивил меня, мой непутевый ученик, но этого пока что недостаточно, чтобы меня достигнуть», — сказал учитель рядом с моим ухом. Взрыв. И после его слов я был резко откинут от учителя прямо на несколько десятков метров от него. Когда я восстановил ясность ума и равновесие, то быстро встал на ноги, но сразу я увидел, как передо мной появился учитель. Свист. Вших. Увидев учителя, я пытался ударить его кулаком, но не успел, и все, что успел заметить, как он дотронулся до своего меча, который почему-то находился в ножнах, а затем снова исчез с поля моего зрения. Ухмылка на лице учителя заставила меня все осознать и уронить каплю пота от страха, что меня ждет дальше. Вших, ведь я знаю привычку учителя всякий раз ударять мне в спину, чтобы показать, какой я слабый против его скоростного стиля и способа сражения. Чтобы минимизировать урон, я быстро использую весь запас своей маны и покрываю свою спину маной для защиты. Дзынь. Я услышал и почувствовал, как металл ударило что-то твердое, и ощутил, как меня что-то толкнуло по спине. «Молодец, ты способен учиться на ошибках», — сказал учитель у меня за спиной. «Хе, конечно. Продолжим», — спросил я с самоуверенной улыбкой. Хотя внутри я испытывал легкий страх, но и трепет от сражения с учителем, который не мог унять. «Надеюсь, ты меня еще чем-нибудь удивишь, иначе твоя регенерация однажды закончится», — сказал учитель, и мы продолжили спарринг. После долгого спарринга с учителем, я в конечном итоге проиграл. И теперь я мог только отдыхать и залечивать раны с помощью своей регенерации, благо Юи предоставила мне свои мягкие женские колени, на которые я лежал, и я восстанавливал ману и выносливость. Хоть бой и был для меня сложным, но для учителя, похоже, это была как обычная разминка. Мне все еще нужно ускорить свой прогресс с развития, иначе я никогда не смогу с ним сравниться. Пока я думал над тем, как победить учителя, не заметил, как он же подошел ко мне. «Молодец, мой непутевый ученик, ты приятно удивил меня и наконец-то приобрел полезную привычку и способность». От его слов я стараюсь повернуть голову к нему и смотреть на него, слегка сложным взглядом, так как не совсем понял, о чем он говорит. «Может, уточните, учитель, что я смог приобрести за способность, по вашему мнению?» — спросил я. «Значит, ты даже не понял этого. Ты смог открыть в себе способность взрыв маны, когда ударил кулаком по полу и смог вызвать небольшой взрыв. Также ты приобрел привычку защищать спину, когда враг исчезает из виду. Это весьма хороший результат на сегодняшней тренировке», — ответил учитель Дайрон. «Так это был взрыв маны?» — переспросил я у учителя, так как во время всего этого я был слишком увлечен схваткой, чтобы заметить, как смог это сделать, но вместо учителя мне ответила Юи. «Да, Мелиодас, то, что ты сделал, была способность взрыв маны. С ней ты можешь выпускать всю свою ману на свободу и использовать ее как мощную взрывную силу. Таким образом ты можешь изменить ход сражения, не владея какими-либо заклинаниями, так как это не требует сильных знаний. Взрыв маны не всякий может открыть и тем более освоить, ведь эта способность требует хорошего контроля и близости с маной», — объяснила Юи, поглаживая мои волосы с улыбкой на лице. «Понятно. Но насколько я знаю, ману можно представить как воду, которая течет по телу и дает возможность использовать магию, как источник энергии. Но как я, будучи воином, приобрел данную способность?» «Да, если брать мага как сосуд для маны, то качество сосуда тоже должно соответствовать, чтобы мана хорошо могла циркулировать по телу для использования более качественных заклинаний. Благодаря тому, что мана хорошо плывет по твоему телу и не отвергает тебя в каких-то ее частях, ты можешь использовать данную способность. Взрыв маны можно провести только если мана полностью подчинится тебе и не будет отвергать как хороший сосуд. Возможно, из-за того, что ты стал часто пользоваться маной для усиления своих физических способностей, она успела адаптироваться под твой сосуд, душу и ядро, чтобы лучше циркулировать», — объяснила Юи. «А если бы мана меня отвергала в момент использования этой способности, тогда бы, в момент освобождения, ты в лучшем случае потерял бы часть своего тела от взрыва внутри себя, а в худшем, ты бы полностью взорвался бы», — объяснила Юи серьезным тоном. «Значит, вот как мана может реагировать. Возможно, душа тоже как-то реагирует на подобное, ведь когда я поедаю души, в них остается мана, и возможно, моя душа из-за поглощения других душ стала способна на подобное. Надо потом изучить этот феномен, но так или иначе это хорошее добавление в мою боевую мощь». «Твоя девушка права, эта способность редко бывает у воинов, но если и появляется, то это весьма полезно в бою. Советую в свободное время сделать эту способность куда сильнее, чем в этот раз. Если изменения не будет в 3-4 раза больше, то наши сражения будут куда больнее для тебя, ученик», — предупредил учитель Дайрон. Затем он начал уходить, но перед этим добавил на прощание: «В этом бою ты смог заставить меня биться серьезно на короткое время. Надеюсь, что скоро ты сможешь меня превзойти. Юи, я совсем не помню, но что он сделал в тот момент, когда я почти задел его кулаком? Он просто высвободил всю свою ману и слил ее со своей аурой. Так и вышел взрыв, который откинул тебя от него. Такой способ весьма сложен для воинов вроде него и требует много маны. Можно сказать, он потратил 50-60% своей маны на тот момент, хотя я не могу сказать точно, так как он скрывает свою силу от моего взора», — ответила Юи. «Если ауру можно использовать как катализатор для маны, значит, есть и другие применения для нее. Надо будет провести эксперимент с аурой. Хотя прием, который он смог меня откинуть, потребовал почти всю его ману, не очень эффективный в обычном бою, когда мана может быть единственным источником спасения, кроме боевых навыков. Но на самый крайний момент, чтобы откинуть противника от себя и, возможно, сбежать, этот прием подходит в самый раз. И если я смог заставить такого мастера быть серьезным, значит, я стал еще ближе к силе, которая мне нужна, Мелиодас», — произнесла Юи мое имя, отчего я отвлекся от своих мыслей и смотрю на нее с любопытством. «Что такое, Юи?» «Мелиодас, скажи мне правду, зачем тебе нужна сила?» «На этот вопрос я не могу тебе ответить полностью честно, но половина причины – это защитить тех, кто мне дорог. И не сомневайся, Юи, я не забуду о тебе. Если у меня будет сила, то мало кто сможет отнять тебя у меня и навредить. Став достаточно сильным, можно будет не волноваться о нашем будущем, ведь я обещал тебе лучшую жизнь, чем та, что была до меня», — сказал я, положив руку ей на щеку с улыбкой. «Спасибо, Мелиодас», — сказала Юи с очень лучезарной улыбкой, от которой мне хотелось ее даже потискать, словно кошку, но из-за усталости и сдержанности не мог себе это позволить, пока что. После этого прошло еще несколько дней, и вот настал тот самый день, когда у моей мамы начались роды моей сестры или брата, а может и обоих, точно неизвестно. Отец, как и я, был на приеме важных гостей, которые были собраны в бальном зале. Многие из них обсуждали политику, экономику, общественную жизнь, будущее и союз между королевствами, в общем, все, чтобы скоротать время. Я тоже был на этой встрече и проводил время вместе с Ю, которая была одета в очень красивое красное платье, подчеркивающее изгибы ее прекрасного тела, и в основном мы просто беседовали и развлекались как могли, чтобы поскорее увидеть моего будущего брата или сестру. Иногда ко мне подходили дворяне с высоким рангом и представляли своих дочерей, отмечая их хороший характер и навыки. При этом Юи словно никто не замечал, особенно когда она смотрела на дочерей дворян очень недружеским взглядом, словно была готова их убить, отчего не было трудно закончить все эти беседы и дальше проводить время только с Юи. У меня было желание попробовать поговорить с некоторыми дворянами, но сейчас сложно понять, кому точно можно доверять и что им предложить за верность. Очевидно, что меня захотят использовать для возвышения какого-либо дома, и поэтому мне надо стать в первую очередь сильнее. И вот когда прошло примерно 2 часа с начала бала, к нам с Юи подошла мамина горничная. «Юный господин, ваша мать вызывает вас в свою комнату. Она просила передать, что роды окончились», — сообщила горничная очень тихо мне на ушко, чтобы только я и, возможно, Юи могли услышать в этом зале. «Ясно. Юи, давай посмотрим на новых членов семьи», — спросил я с доброй улыбкой на милую вампиршу передо мной. «Уже? Хорошо. Очень хочу увидеть твоего брата или сестру. Юи, можешь не скромничать. Ты тоже часть нашей семьи и может их тоже звать своими братом или сестрой. Можешь не волноваться насчет того, что не все признают этого, но помни, что ты носишь фамилию Дибла, и это факт», — сказал я серьезным тоном. «Хорошо, Мелиодас», — сказала Юи с любовью в голосе, смотря прямо на меня. «Так то лучше. Идем», — сказал я с улыбкой, идя к комнате матери, держа за руку Юи. Когда мы подошли к комнате матери, мы сразу же постучались. Конечно, я могу и так войти, так как являюсь первым принцем, но решил проявить вежливость и не ворваться в неподходящий момент, когда мама может себя тяжело чувствовать после родов. Тук-тук, тук-тук, скрип. После пары секунд молчания, дверь была открыта горничной, что и впустило меня с Юи. Когда мы вошли, то нам с Юи предстала картина, отца, который держит на руках одного ребенка, и матери, которая лежит на кровати и обнимает, скорее всего, второго ребенка. От подобной картины я удивился, уже сделав выводы. «Мелиодас, встречай своих младших братьев», — сказал отец с улыбкой на лице, которую я редко мог увидеть. Но еще больше я показал удивление, когда мои выводы оказались правдой, и у меня целых 2 брата. «Хих-хих, не надо так удивляться, Мелиодас, просто будь счастлив, что у тебя теперь есть младшие братья», — сказала мать, хихикая с улыбкой, которая не показывала никакой усталости, что меня радовало. Обычно роды у демониц лишают их сил, особенно если это двойня, то они могут быть очень истощены, но похоже, из-за огромной силы она способна подобное выдержать без осложнений, и я рад этому. «Но какие имена вы им придумали?» «Хороший вопрос. Мы долго думали над разными вариантами, и решили назвать первого Зилдрис, что значит «темная луна» или «спокойствие», из-за того, что цвет корней его волос темные, как ночи, из-за его спокойного поведения сразу после родов, очень ему подходит. Самого младшего назвали Вали, что значит «яркий» или «необузданный», его корни волос уже более светлые, а когда он родился, то был очень подвижным, — сказала мне мама веселым тоном. А я от такого ответа пытался скрыть свое удивление, когда услышал имена своих братьев, которые были мне очень знакомы. «Можно мне посмотреть на них вблизи?» — спросил я у родителей. «Конечно, только ты будь осторожен, они только начали засыпать», — сказал отец, передавая мне моего младшего брата, который был, видимо, Зилдрисом. Когда я присмотрел к нему, то увидеть черные волосы и полуоткрытые глаза зеленого цвета. Возможно, я вправду сейчас держу в руках того самого Зилдриса, младшего брата оригинального Мелиодаса. И похоже, теперь Зилдрис и мой младший брат. Бедный Зилдрис, везде он младший, хотя не последний. Либо это судьба, либо чье-то вмешательство. Он и вправду очень спокоен и тих, словно все прекрасно понимает. Похоже, в будущем у него будет сильный и спокойный характер. Сказал я о том, что думаю о Зилдрисе. Затем я вернул Зилдриса отцу и подошел к матери, чтобы посмотреть на самого младшего из своих братьев, но решил не отбирать его у матери из рук, а просто посмотреть его внешность и убедиться в своей догадке. И теперь я точно вижу пепельные или серебряные корни волос, и открытые голубые глаза, которые хорошо сочетались с его волосами. При этом он слегка двигал руками и ногами в руках мамы, но теперь я точно уверен, что это Вали Люцифер из аниме «Демоны старшей школы ДХД». У него очень красивые волосы, прям как у младшей сестры Грейфи. Но я чувствую, что в будущем от него будет куча проблем из-за своего неспокойного нрава. Сказал я свой вывод о самом младшем брате. Если он будет иметь оригинальный характер, как и у того Вали, то у меня будет большая головная боль. Мелиодас, не надо сразу делать такие поспешные выводы, они ведь еще маленькие. Надеюсь, в будущем ты, Мелиодас, как старший брат, поможешь им стать сильными и если что защитишь своих братьев и сестру от всех бед, сказала моя мать с улыбкой в мою сторону. Ага, я постараюсь, мама, сказал я немного запинаясь, представляя, что могут эти два брата сделать в будущем. Надеюсь, Зилдрдис будет куда спокойнее и послушней. Пока было возможно, я решил проверить своих братьев через статус, чтобы убедиться в их потенциале и тем, кем они являются. Статус, имя и фамилия, Зилдрис Гейбла. Класс, нет, уровень 1, возраст 1 час, пол, мужчина, раса, высший демон 6%, расовые способности, темная материя, недоступна, адское пламя, недоступна, высокая физическая сила, недоступна, высокая регенерация, недоступна, демоническая аура, недоступна, демоническая трансформация, недоступна, берсерк, недоступна, способности, нет, навыки, нет, характеристики. Сила 1, ловкость 1, выносливость 10-10, защита 1, мана 100-100 недоступна, статус, имя и фамилия, Вали Гейбла, класс, нет, уровень 1, возраст 1 час, пол, мужчина, раса, демолюцифер 5%, расовые способности, демоническая аура, недоступна, частичная демоническая трансформация, недоступна, демонический элемент, недоступна, святой элемент, недоступна, высокая физическая сила, недоступна, высокая магическая сила, недоступна, высокая регенерация, недоступна, высокая выносливость, недоступна, способности, нет, навыки, нет, характеристики, сила 1, ловкость 1, выносливость 10-10, защита 1, мана 800-800 недоступна. Нива, а откуда у них такие родословные или расы? Спросил я в своей голове у Нивы, желая знать ответ на эту аномалию. Они получили их из-за одного из ваших скрытых желаний. Об этом мне сообщил Джин, что переносил вас в этот мир, так что можете не сомневаться в том, что это правда. Они уже прошли слияние родословных, но, видимо, Зилдрис прошел без последствий. Вали же получил доступ сразу к двум противоположным элементам, объяснила Нива. Я и вправду хотел иметь братьев, но не уточнял, каких именно. Надеюсь, с ними теперь точно не будет проблем из-за таких способностей. Просто если это правда тот Вали, то с ним будет весело сражаться, но в остальном он может быть проблемным. С Зилдрисом придется повозиться, чтобы скрыть его силы высшего демона от глаз других демонов, иначе им могут воспользоваться из-за такой силы. Подумал я в своих мыслях, но еще меня удивила способность к демонический элемент у Вали. Я, конечно, слышал об этом элементе, но в этом мире демонический элемент трудно пробудить у демонов и он в очень малом количестве присутствует. Давным-давно почти все демоны владели этим элементом и могли быть сильнее многих раз, но по каким-то причинам количество его обладателей упало до единиц, словно кто-то вмешался в ДНК всех демонов. И получается, две родословных внутри Вали смогли пробудить скрытый потенциал демонов из этого мира. Моя семья становится все страннее и страннее, хотя я помню, что у Грейфи не было никаких изменений в расе. Как же сложно со всем этим. Надо будет в будущем провести эксперимент по слиянию родословных и узнать, можно ли через демоническую кровь низших демонов пробудить скрытый потенциал других рас. Затем я начал помогать матери успокаивать своих младших братьев и укладывать их спать. Пока Юи была рядом, с большим любопытством смотрела на моих братьев, не желая прикасаться к ним из-за своей скромности. Глава 25. Выживание в горах. Прошел год с того дня, как на свет появились мои братья. За это время я продолжал усердно тренироваться, но не забывал и проводить время со своими близкими, чтобы совсем не утонуть в делах и радоваться жизни. Но для начала я учился контролировать новообретенную способность взрывманы. Насколько я понял, эта способность весьма полезна в битвах, когда простые трюки и обманки не работают. Этот взрывманы способен устроить битву силы маны, если им правильно воспользоваться. И я все же решил прочесть ту книгу по алхимии Ур-8, но когда я это сделал, то хотел взорвать половину чистилища. Ведь было из-за чего. В книге было много информации про алхимию, но проблема в том, что эти формулы и методы мне не знакомы, или точнее я не знаю, как делать все это. Ведь в ней нигде не было написано, что такое корень Варвако и как именно его использовать вместе с корнем Нирваны. Не указано, как мне это разделить, а затем использовать корень вместе со стебельками. В общем, эта книга для тех, кто шарит в алхимии как мастер, а я был новичком и ничего не понял. Я думал, что смогу легко все понять, обладая знаниями своего мира, но тут совершенно иной подход, словно две разные науки или точнее два разных мира, что отчасти правда. И мне теперь приходится постигать алхимию с нуля. Ну, я, конечно, и так это хотел сделать, но не думал, что придется искать по всему королевству все книги по алхимии, начиная с 1 уровня, заканчивая 7 уровнем. К сожалению, я нашел только книги по алхимии 6 уровня, а выше практически никто не смог сделать или найти. Значит, надо будет искать самому или ждать выдачи квеста с наградой о подобной алхимии. Так что за 5 месяцев я смог добиться 4 уровня по алхимии. И между изучениями алхимии я играл с малышкой Грейфей, гулял с ней по замку и старался научить ее некоторым вещам. Иногда мы покидали замок, но с огромной охраной, так как наша безопасность была очень важна. Конечно, мы не ходили куда попало, а посещали красивые места и всякие резиденции дворян. Хотя последнее было неинтересно маленькой Грейфи, она хотела бегать и играть, как и подобает ребенку. Иногда, смотря на Грейфию такую веселую и жизнерадостную, я думаю, что сам зря только тратил свою молодость на одну только учебу и тренировки. Я слишком сильно увлекся этим и потратил самое радостное время для всех существ, а именно детство. По меркам демонов, я, конечно, на вид ребенок, но по силам как взрослый демон с опытом рыцаря, хотя я не проверял лично, так что не уверен, точно ли соотношу свою боевую мощь. Но не только с Грейфией я старался проводить время, также со своими младшими братьями. Как я и думал, самым подвижным и неугомонным был Вали, который часто машет руками и ногами, показывая, что хочет больше свободы и возможностей. Зилдрис, напротив, был спокойным и лежал в кроватке, не привлекал много внимания. Чувствую, что когда они вырастут, то отец спихнет их обучение на меня, и поэтому надеюсь, что мои нервы и навыки к тому времени будут готовы. И когда время с моими братьями и сестрой заканчивалось, приходило время с Юи, которая продолжает пробираться ко мне в спальню поздно ночью. И со временем я начал замечать за собой, что начинаю реагировать на ее методы соблазнения. Это знак того, что скоро мое тело будет способно участвовать в половом акте. И мое предчувствие говорит, надо срочно качать выносливость, ведь как мужчина я не имею права проиграть в будущем интимном акте, если дело до этого дойдет. Моя гордость как мужчины требует доказать свою силу и желание. Но помимо Юи, я также проводил время с Милем, но по каким-то причинам, эти встречи были очень короткими или редкими. И как мне потом сказал отец, Милем большую часть времени ходит сопровождать его на всякие мероприятия и важные встречи. И теперь, чтобы я покинул замок, мне нужно брать еще больше охраны, чем в прошлый раз. Именно тогда я и понял, что дела в королевстве стали какими-то напряженными. Конечно, подготовка к войне всегда трудна, но это также момент, когда может произойти много чего, начиная от покидания жителей королевства, заканчивая попытками восстания и смены власти. Не удивлюсь, если в королевстве среди дворян намечается заговор. Видимо, отец старается сохранить порядок в королевстве как король. Именно тогда, когда я стал замечать накал среди дворян, учитель Дайрон сообщил мне, что мы собираемся тренироваться в снежных горах в северной стране демонов. От подобной новости у меня появились подозрения, что это может быть способ отца увести меня подальше от замка. Ведь это место хоть и коррумпировано больше всех, но имеет огромное пространство, где можно скрыться в горах, где есть всякие монстры и бандиты. Я, конечно же, не мог возразить на все это, ибо здесь мое мнение никто не желал спрашивать, а просто желали обучить и испытать. Апчхи, БРР, как же холодно. Озвучил я свое нынешнее состояние. Прямо сейчас я находился высоко в горах, где хожу по толстым скоплениям снега, пытаясь закалить свое тело под здешний холодный климат. Учитель Дайрон хочет, чтобы я учился выживать в самых суровых условиях, и хоть идея хорошая, так я смогу в будущем в холодных местах буду куда устойчивее выжить. Но когда это делают так внезапно, слегка неприятно. Надеюсь, отец позаботится БРР о безопасности Юи, хотя БРР ее важность не так высока, как моя или кого-то из королевской семьи, но все БРР равно имеют цену. Сказал я вслух свои мысли дрожащим от холода голосом. Сейчас я не чувствую присутствия учителя поблизости, и даже моя паранойя молчит, что может означать, что на расстоянии одного или более километров его нет, чтобы следить за мной. Хотя эхолокация здесь немного плохо работает, из-за особенностей окружения и погодных условий, но я надеюсь, что его нет поблизости. БРР, если все же Далибрр, задание, выполни его, ну БРР, будем выживать. Сказал я, ища укрытие от бури, что становилось все сильнее и сильнее. Когда же я нашел укрытие, то первым делом занялся восстановлением своего состояния. Я пытался создать костер из адского пламени, но это пламя сжигало все, даже хворост за пару секунд, не давая теплу распространиться. Простыми словами, мое пламя слишком сильное и неэффективное для подобных условий. Если бы у меня был куда лучше контроль над адским пламенем, то, возможно, я смог бы сделать его более устойчивым и менее сильным для подобных условий. Но так или иначе, в данной ситуации я не мог рассчитывать на силу адского пламени для создания тепла, и поэтому пришлось искать другой выход. Пытаясь использовать подручные средства, вроде инвентаря и своих навыков из книг по выживанию, я создал пламя старым добрым способом своего мира. Дальше я старался привыкнуть к этому месту и начать больше дров, а после найти еду среди местной живности. И поэтому от меня требовало использовать свои боевые навыки на максимум, так как здесь были очень опасные монстры, живущие в очень суровых условиях, а я сейчас не в привычном климате и не смогу в полную сражаться, пока не привыкну. И если опускать детали моего выживания, то прошло уже 2 месяца. Поначалу мне было трудно, очень трудно, но продолжая пытаться выжить, я постепенно начал медленно, но верно приспосабливаться к местному климату. Если теперь сравнивать этот климат с чистилищем, то в первом мое тело изначально было более пригодно, но здесь было посложнее. Благодаря тому, что я первое время не встречал сильных и опасных монстров, то смог научиться сражаться в снегу и на скользкой поверхности, а также научиться делать из шкур монстров одежду теплую на первое время. Насчет монстров, то встретил я здесь довольно много монстров ледяного и снежного типа. Как я узнал из сражений, они весьма опасны в своей среде обитания и сильнее в ней охотятся на других монстров. Как я заметил, монстров здесь становилось все больше и больше. Сначала я не понял, с чем это связано, но после долгих раздумий пришел к выводу, что из-за того, что уже наступило зимнее время года на нашем континенте и у подобных монстров происходит миграции. Но от данной информации легче не становилось, так как мне часто приходилось полагаться на свою высокую регенерацию, чтобы не умереть в большинстве сражений не на жизнь, а на смерть. И прямо сейчас я выслеживал свою очередную добычу. Моя добыча оставила едва заметный след, хотя это и следом назвать обычным сложно. Я просто нашел энергию необычной маны, которая оставила след в атмосфере. Обычно это сложно почувствовать, но привыкнув к этому климату и мане, я смог научиться их находить. Моя добыча больше подходит под категорию ледяной, так как чувствуется сильная концентрация маны льда, что была использована недалеко отсюда. Монстр, очевидно, очень крупный. А я уже начинаю ненавидеть учителя Дайрона, он так меня и не забрал отсюда. Я уже месяц назад смог научиться находить монстров, которые могут скрываться среди снега и льда. Я могу сказать точно, что присутствие учителя не чувствовал все эти 2 месяца, паранойя также молчит, поэтому я думаю, что он меня бросил или забыл. Но решив перестать думать о своем учителе как о воплощении моих страданий, решил продолжить охоту на монстра. Когда я сделал первый шаг, чтобы последовать за монстров, то мне внезапно пришло сообщение о квесте. Квест: охота на ледяного дракона. Описание: вы прошли долгий путь от воина до охотника в заснеженных горах, находясь постоянно на волоске от смерти и выживая на территории большого количества монстров. Теперь вашим последним испытанием станет охота на ледяного дракона, который является одним из правителей этих земель как самый сильный хищник. Докажите и покажите, кто здесь охотник и добыча. Требование. Убить ледяного дракона 01. Награда. Куб призыва УР 5x1. Расовая способность адский лед. Штраф за отказ. Дайрон оставит вас здесь еще на 6 месяцев. Штраф за провал. Дайрон оставит вас здесь еще на год. Таймер. 2 часа. Что-то новенькое. Так значит, моя добыча дракон, неожиданно. И, Нива, что такое куб призыва и адский лед? Я не слышала подобном нигде. Куб призыва, артефакт, который позволяет призвать любое существо или предмет по вашему желанию и знанию об этом существе или предмете. Но куб ограничен уровнем призыва, иначе говоря, вы не можете призвать существо или предмет, чья сила слишком велика за пределы куба. Адский лед, подвид адского пламени, куда тверже и опаснее обычного элемента льда. Если кратко объяснять, то его холод способен заставить саму душу ощутить ее холод и заморозить регенерацию. Также адский лед имеет еще несколько свойств, но подробная информация недоступна, ответила мне Нива. Куб ограничен этим миром? Спросил я. Нет, хозяин, вы можете призвать любое существо или предмет из любой вселенной, о которой хоть что-то знаете или представляете о ней. Главное хорошо знать свою цель, а дальше дело техники, объяснила она мне. Ясно, значит вот оно как, ну хоть награда полезная. Я хоть и плох в магии, но если смогу использовать сразу адское пламя и адский лед, то стану в разы опаснее и сильней, надеюсь. Если сравнивать эти способности как два меча, то тут уже роль играет мастерство и умение их использовать одновременно, иначе смысл пропадает. Эх, после этого придется осваивать новую способность, сказал я сам себе, чтобы после направиться по следам ледяного дракона. Когда я дошел до предполагаемого логова ледяного дракона, то почувствовал его сильную и давящую ауру. Но еще я заметил, в ауре этого дракона есть некие чувства, но большая их часть – это боль. Возможно, с этим драконом что-то случилось, раз он испускает отрицательную и болезненную ауру. Аура вообще полезна в этом плане. Если хорошенько тренировать и понять принцип своей ауры, то можно со временем чувствовать чужую ауру и узнать, какие эмоции у ее владельца внутри. Опытные в этом деле мастера могу скрывать эмоции и чувства в ауре. Предполагаю, что дракон мог быть ранен или истощен, ведь на том месте было не просто так много ледяной маны, значит он сражался с кем-то. Это значит, что к нему можно подкрасться и напасть, пока он ослаблен. Если у меня получился, то я смогу использовать все свои способности, не рискуя быть раскрытым и, возможно, победить. Когда пробрался в пещеру, то первое, что увидел, это как ледяной дракон закрывает раны, из которых текла кровь, своей магией льда. Теперь я уверен, что этот ледяной дракон участвовал в какой-то битве, в которой получил несколько ран, но, похоже, несерьезные для жизни. Ледяной дракон имел огромный рост и размер, словно огромный танк или даже трехэтажное здание. Его чешуя была темно-голубого цвета, но на груди она была более светло-голубого оттенка. Его крылья были огромными, чтобы поднимать подобное, но еще они были голубого цвета. Его пасть была довольно длинная, и в ней были видны очень острые клыки, а между ними тонкий язычок. Глаза монстра имели очень четкий и острый взгляд. Его лапы были широкими и когти очень острыми, вместе с хвостом, чей наконечник имел острый конец. Некоторые части его тела были покрыты льдом, словно броня. Я медленно начал подкрадываться к дракону, пока он продолжал заниматься своими делами. Надеюсь, у этого дракона очень слабый интеллект, а иначе бой будет сложней. Но для начала я проверю его статус. Статус. Имя – Ледяной дракон. Класс монстра – средний. Уровень – 98. Возраст – 104. Пол – мужчина. Раса – Ледяной дракон, дикий. Расовые способности – драконья аура, драконье ледяное дыхание, поглощение льда, покров ледяной чешуи, высокая выносливость, высокая физическая сила, средняя регенерация, элемент льда. Способности: ледяной покровур 5, замораживающий луч льдаур 7, ледяные когтиур 6, дыхание льдаур 8. Характеристики: сила 739, ловкость 351, выносливость 32173 59301, защита 451, мана 12163 23381. ХММ он превосходит меня в характеристиках, но если я все достаточно хорошо разыграю, шансы на победу все равно есть. Тем более он уже потратил половину своей маны и выносливости, так что нельзя терять такой шанс и победить его в слегка ослабленном состоянии. Это, конечно, немного низко и нечестно, но в мире животных и монстров выживает сильнейший. Тем более он дикий тип и его интеллект очевидно низкий. Будь он более старшим или разумным, то были бы проблемы. Когда я уже оказался достаточно близко, то достал сделанный мной меч из частей тел убитых мной монстров. Этот меч имеет черную рукоять, сделанную из кожи снежного дикаря-оборотня. Лезвие сделано из крови дикого ледяного дьявола, которая быстро замерзает при высоких температурах и становится очень твердой, словно металлу. Благодаря своему пламени было нетрудно заставить эту кровь стать твердой. Хоть он очень крепкий, но мне пришлось проводить испытания на нем своим адским пламенем. Как итог, 4 таких меча были уничтожены. Хоть высокие температуры делают его только тверже, но у всего есть свой предел. И поэтому это уже 5-й по счету меч, но я смог понять нужное время и предел меча, когда использую адское пламя на нем, и он способен выдержать 29 секунд адского пламени, а после ломается. Я подкрадываюсь сзади дракона и быстро покрываю меч адским пламенем, затем делаю быстрый рывок в его сторону, чтобы нанести удар. Вших, свист, кашаша. После нанесения удара, я сделал идеальный порез по вертикали на спине дракона, которая не была покрыта льдом и оставалась незащищенной, при этом я смог чуть-чуть задев его правое крыло, что, наверное, помешает ему нормально летать. Взревел ледяной дракон. Я, не теряя времени, быстро активировал темную материю и создаю на своей спине крылья, чтобы быстро покинуть пещеру, иначе бы не смог сражаться в полную силу. Дракон же, видимо, заметил меня и побежал за мной следом, чего я добивался. Когда я вылетел из пещеры и стал парить над землей, то дракон тоже полетел за мной, но, наверное, из-за раны, которую я нанес, его скорость и точность полета уступает моей. Это позволило мне вести его куда я хочу, не рискуя быть пойманным. Летел я на свободное снежное поле для открытой битвы. Я знаю, что даю преимущество дракону, но я хочу испытать свои силы в наиболее открытом и просторном месте, где случайно не наврежу самому себе. Тем более я всегда мечтал сразиться с драконом. Конечно, не с таким слабым по разуму и, возможно, силе, но тоже подойдет, как исполнение мечты. Приземлившись на землю, я быстро занял позицию и смотрю на ледяного дракона, что последовал за мной. «Ну что, ящер-переросток, ты готов умереть и стать моей добычей?» — спросил я с кровожадной улыбкой, предвкушая наш бой. Я посчитаю это за да. Надеюсь, ты сможешь помочь мне раскрыть весь потенциал этого приема», — сказал я, держа крепче ледяной меч в своих руках. Дракон устремился в мою сторону с огромной скоростью свободного падения, и, не теряя времени, я сразу создал крылья тьмы, чтобы избежать столкновения от удара большого тела дракона в сторону. Бам! Когда дракон упал, а я был над ним и парил, то теперь смотрел на злого ледяного дракона. Следом этот дракон открыл свою пасть, и оттуда начал светиться голубой свет и энергия, которая собиралась внутри. Нетрудно было понять, что планировал сделать дракон, даже если я не видел это лично, но понимаю, что он хочет выпустить ледяное дыхание. Поэтому я быстро лечу на ледяного дракона, чтобы не позволить ему закончить задуманное. И вдруг он прекратил создавать ледяное дыхание, а вместо этого поднял правую лапу в мою сторону, чтобы ударить мне навстречу. Я мог увернуться, но решил кое-что попробовать, чтобы испытать свою полную физическую силу. Я быстро убрал меч в инвентарь и быстро покрыл темной материей свою правую руку, чтобы создать почти такого же размера, как у дракона, лапу. Покрыв адским пламенем свою лапу и столкнувшись ей по лапе дракона, бам! Когда наши удары столкнулись, то дракон резко издал болезненный рев. Нравится? Это адское пламя, а не какое-то жалкое пламя, с которым ты, видимо, уже знаком, — сказал я с безумной улыбкой, наслаждаясь болью этого монстра. Но дракон не оценил мой юмор и резко атаковал своим хвостом в слепой зоне моей видимости, точнее, в левый бок. Только вот, я вовремя успел среагировать, чтобы быстро создать из темной материи щит в левой руке, защитившись от атаки хвоста в последний момент. «Ха-ха-ха, давай еще, покажи мне, чего ты стоишь», — сказал я, безумно смеясь от возбуждения. Прямо сейчас я мог быть пораженным внезапной атакой, но избежал возможной смерти. После громкого рева, который мог заставить меня убрать руки от дракона и закрыть уши, но я выдержал. Вот только после этого дракон открыл свою пасть, из которой собиралась мана и голубая энергия. Поняв его замысел, Я резко выпускаю огромное количество адского пламени, чтобы помешать ему закончить свой план. Дракон ревел очень болезненным криком, который не дал закончить ледяное дыхание. И теперь я заметил, что из-за самой холодной среды, вместе с его чешуей, мое пламя слишком медленно его убивает. Поэтому я отпускаю лапу дракона своей и быстро увеличиваю дистанцию от дракона, с помощью прыжка сальто назад, и достаю ледяной меч из инвентаря. Теперь же я покрываю меч маной для остроты, а затем создаю крылья из темной материи и лечу на огромной скорости в сторону дракона, словно стрела или даже пуля. Свист, вших, но в ответ я увидел, как в меня летит голубой луч света, из-за которого пришлось покрыть свое тело темной материей, а также остановиться, чтобы создать кокон из этой же материи, чтобы выдержать эту атаку. Я уже понял, что это та самая способность, замораживающий луч. Даур Семи не был идиотом, который дал бы этой способности поблажку. Бам! Взрыв! Закрывшись полностью от удара, я начал чувствовать, что мой кокон под давлением этого луча энергии стал подавать трещины и покрываться льдом. От подобного, я быстро покрыл все внутри адским пламенем, для того, чтобы лед не проникнул слишком сильно, и усилил защиту своей маны. И уже через минуту, я перестал чувствовать, как холодная энергия пытается проникнуть в кокон, а за ним исчезло давление, поэтому я решил его снять, или точнее выпрыгнуть из кокона. Когда же я из него выпрыгнул, то сначала создал крылья и парил, чтобы увидеть, что дракон до сих пор покрыт моим адским пламенем и пытается от него избавиться, но умирать дракон еще не собирается. Но было очевидно, что сейчас он потратил много маны на прошлую атаку, а мое адское пламя медленно, но верно доводит его до предела. Дракон продолжает кричать из-за адского пламени на его теле. Я быстро покрываю адским пламенем меч, а после полетел в сторону дракона на огромной скорости, практически пикируя на него, чувствуя сильный ветер и видя приближение к цели. И видя, как дракон смотрит на меня, взглядом полной ненависти ко мне, я мог только улыбнуться ему. И видимо, ему это не понравилось, и дракон снова пытается использовать свой замораживающий луч, раскрывая свою пасть для этого. И видя это, я мог только выбрать два варианта: либо отступить и снова попытаться защититься в коконе. Только вот маны было уже не так много, и если дракон не умрет раньше от адского пламени, то я могу умереть от его упорства, либо могу рискнуть и напасть раньше. И недолго размышляя, поддавшись своим инстинктам, которые кричали об опасности и одновременно жаждали большего, чем битва неистощения, я хотел ощутить настоящую силу и превзойти себя. Поэтому, увеличив свою скорость, я принял его луч своим мечом, покрытым адским пламенем. Бам! Взрыв! Когда замораживающий луч покинул пасть дракона, то мой меч уже был близок к ней, и наши атаки столкнулись. И от наших мощных атак, которые столкнулись, произошел большой взрыв. Из-за этого взрыва получилось огромное облако дыма и снега. Но не теряя времени, я использовал дым как прикрытие, чтобы оказаться достаточно близко к дракону, который, видимо, от взрыва потерялся в пространстве или был ошеломлен и не мог что-то понять. Но оказавшийся прямо возле него, я сделал очень высокий прыжок до его головы. «Спасибо за такое прекрасное сражение. Это тебе на прощание», — сказал я с широкой улыбкой. И, возможно, поняв мои слова или продолжая меня ненавидеть, он посмотрел на меня очень злобным взглядом, словно хотел им меня убить. Но я уже направляю меч прямо в его голову. «Рев адского пламени», — крикнул я название приема, а из моего меча резко вылетело огромное количество адского пламени, которая устремилась прямо на дракона с огромной скоростью и мощью. Ревел дракон от адской боли моего пламени. И после этого я приземлился на землю со снегом и смотрю на тело дракона, полностью покрытое адским пламенем, словно костер. И теперь он ревел от боли и пытался потушить пламя своей силой льда или даже катаясь об землю, но все было тщетно. В то же самое время, меч в моих руках медленно рассыпался из-за слишком высокой температуры адского пламени и не смог выдержать этого. После этого приема всегда так, как уровень температуры поднимался до невероятно высокого уровня в одно мгновение и поражал цель, словно мини-лазер. И уже через 2 минуты, ледяной дракон, чей рев, наверное, могли слышать все в этих горах, перестал двигаться или реветь. Это значило лишь то, что он окончательно мертв. Но последнее, что я мог видеть в его предсмертном взгляде, это чистую ненависть. Надеюсь, он из-за этого не станет призраком после смерти. Не хотелось бы с ним снова сражаться, когда он будет призраком. «Хозяин, а вы не забыли про материалы и ингредиенты из тела дракона?» Вдруг напомнила мне Нива, когда удивленными глазами посмотрел на тело дракона, что медленно превращалось в ничто из-за пламени. «Нет, мои ингредиенты!» — кричал я во все горло в отчаянии. «Хозяин, вам бы научиться сдерживать свою силу и помнить свои цели в сражении. И квест по охоте выполнен. Куб призыва УР-5 в вашем инвентаре. И теперь у вас есть расовая способность адский лед». Когда Нива это сказала, я ощутил странную вибрацию в своем теле, словно приобрел что-то новое. Но сразу после этого я продолжил тушить все мной созданное адское пламя, а после начал добывать ингредиенты из трупа дракона. И не забыл вытащить из тела душу, чтобы немного приблизить выполнение еще одного квеста. Когда я закончил с обработкой трупа и поглощением души, то пришел к неутешительному выводу. Черт, остались только пару его внутренних органов, а также немного чешуи. Надо было напомнить мне об этом раньше, Нива. Откуда я должна была знать, что вы будете использовать этот прием? Тем более, я думала, что так и было задумано вами. Парировала Нива на мою жалобу. Ладно, признаю, здесь я правда сам виноват, слишком я увлекся сражением, но могла хотя бы догадаться, что я мог забыть, что мне нужны ингредиенты из этого дракона. Теперь придется довольствоваться тем, что имею, сказал я печальным тоном. Я ведь как начинающий алхимик знаю, что драконьи материалы очень ценны и полезны. Лучше идите в свое убежище, хозяин, скоро здесь будет куча монстров, которые могли учуять запах крови и мяса дракона, а вы очень ослабли после битвы и вряд ли справитесь с сильными монстрами, предупредила меня Нива. Да, тут права, мне надо восстановить свои силы, сейчас будет тяжело сражаться с кем-то еще, не рискуя большим количеством смертельных ран, и надо испытать эту новую способность, пока климат этого позволяет, сказал я, кивнув на предупреждение Нивы, а затем открыл карту в системе и начал идти к своему убежищу. Пока я шел по заснеженным горах, следуя маршруту на карте в системе, ходил я достаточно долго, примерно 2 часа, и смог заметить к этому моменту, что половина моей маны была восстановлена. И это удивительно, ведь для полноценного и быстрого эффекта восстановления нужно находиться в состоянии покоя и отдыха. Возможно, потому что окружающая природная мана стала лучше меня принимать, либо я сам стал достаточно сильным, чтобы поглощать ману даже в таком напряженном состоянии. И чем дальше я шел, тем труднее было понять, куда я забрел. Конечно, я следовал по карте, но не по тому же маршруту, по которому пришел к дракону. Карта показывает только уже прошедшие мной маршруты там, где меня не было никогда, одна сплошная тьма. Поэтому я следовал к точке, которую пометил как логово, идя по месту, которое незнакомо, но должно привести к моему логову. Вот только теперь я заметил, что на моем горизонте виднелись странные деревянные конструкции. Все они напоминали заброшенную шахту из-за разрушенного моста с рельсами и строения башни и больших зданий, которые связаны с горой. Самое странное в ней было то, что я чувствовал там живых существ, вместе с их аурой. Когда я приблизился достаточно близко, то увидел внутри здания 2 демонов, которые стояли зачем-то снаружи шахты с боевым снаряжением. Было видно, что они сейчас беседовали и согревались с помощью созданного ими костра. Рядом же был небольшой проход, напоминающий пещеру. Первое, о чем я подумал, увидев этих демонов, что это преступники или военные дезертиры, ведь здесь самое лучшее место, чтобы залечь на дно. Их снаряжение говорит о том, что их банда очень хорошо оснащена, раз дает такое даже охране входа в их предполагаемое логово. Можно забыть о них, ведь они мне ничего не сделали. Но для меня важно наказать изменников и предателей королевства, иначе я не смогу делать более смелые вещи, помимо убийства бандитов. Я медленно подкрадываюсь к ним, пытаясь не привлекать внимания. И когда я достаточно близко подобрался, то создал лезвие на правой руке, покрывая небольшим адским пламенем, а на левой создал большую лапу. В следующее мгновение я делаю рывок в сторону бандитов с замахом лезвия на одного из них. Вших! Кашаша. Я быстрым взмахом лезвия поразил одного демона-бандита, а затем быстрым движением захватил своей левой лапой в плен другого демона-бандита, придавливая его к земле, чтобы не дать возможности сопротивляться. Горю, жжется. Помогая, кричал демон-бандит, пораженный адским пламенем и раной от моего лезвия. Что? Где? Кто ты такой? Спрашивал меня второй демон-бандит, а потом, когда увидел, как кричит его напарник, то побледнел. В его глазах был виден ужас, ведь, похоже, он никогда не видел такого пламени, а страх перед неизвестным пугает многих. Отвечай на мои вопросы, если не ответишь честно, то ты почувствуешь то же самое, что и твой напарник. Если ты ответишь на все мои вопросы, я, может быть, тебя отпущу, сказал я строгим и командным голосом, а создав в правой руке адское пламя, показав его перед его лицом. Через несколько секунд раздумий, демон Бандин, похоже, понял все свое положение и быстро начал кивать. «Я отвечу на любой твой вопрос, только не убивай!» — крикнул демон со страхом в голосе. «Что это за место? Это ваша база? Вы преступники или дезертиры? Сколько вас? Кто ваш лидер?» — спросил я его четким и строгим тоном. «Я точно не знаю, что это за место, но сюда нас отправили, чтобы охранять этот запасной выход от всяких незваных гостей и монстров. Мы не преступники и не дезертиры, мы группа наемников «Серые волки», которых наняла семья Дом», — говорил он с легким сомнением, из-за чего мне пришлось резко ударить возле его лица по земле лезвием с адским пламенем. «Говори, Набериус». Это была семья и Дом Набериус. «Набериус? Погодите, я о ней слышал. Это ведь семья и Дом под покровительством правителя северной страны Мармакаринве. Что же здесь делает семья Набериус? Конечно, это территория их покровителя, но вроде бы они расположены более южнее и западней, здесь не должны быть их резиденции. Надо в этом разобраться и выяснить, если мои догадки верны, то я смогу получить от этого выгоду. Сколько вас? Я не знаю, сколько нас точно, так как они наняли сразу несколько наемников. Но в нашей группе где-то 40-50 демонов, включая меня и моего напарника, убитого и лидера. Правда? Спросил я, сильнее надавил на него. Точно, я вспомнил, нас по правде 59. Прости, я уже старый и забываю. А как зовут лидера? Нашего лидера зовут Вайка Серый, ответил мне демон-наемник. Никогда о таком не слышал. Возможно, какой-то слабак, но на всякий случай стоит запомнить. Спасибо, что мне помог, сказал я, отпустив его. Когда демон-наемник оказался свободен из моей лапы, которую я превратил в обычную руку. Спасибо, я больше не буду никогда поступать плохо, слава богу демонов. Ага, сказал я, идя к выходу, как потом ощутил, что демон-наемник за моей спиной резко побежал на меня. Попался, ляск. Когда он пытался меня скрытно убить, используя откуда-то доставший кинжал, я достал свой собственный из инвентаря и заблокировал его скрытый удар со спины, чем его не слабо удивил. Я этого ждал, сказал я с дикой улыбкой. Что ты знал, что я нападу? Да, думал, я идиот, который откроет спину потенциальному врагу. Это ты здесь полный идиот, раз поверил в мое милосердие. Теперь ты можешь умереть, сказал я все с той же улыбкой, а затем покрыл свой меч адским пламенем и резонул им по демону-наемнику, который не успел защититься, и его тело покрылось пламенем. А-а-а-а, мерзавец, ты обманул, не надо. Кричал демон-наемник в адской агонии. «Да, я тебя слегка обманул, но ты сам виноват, что повелся и не попытался убежать, а воспользоваться моментом и попытался убить меня, пока я открыт. Зато теперь моя совесть будет чиста, ведь я формально не нарушил обещание», сказал я, смотря с победоносной улыбкой на горящего демона, чтобы потом прекратить и продолжить путь вовнутрь шахты или логова дома Набериуса. «Пока я шел, то заметил, что крики демона становились все меньше и меньше». Глава 26. Тайная лаборатория. Прямо сейчас я шел по длинному пещерному коридору. Чем глубже я входил, тем яснее было ходить из-за кристаллов зеленого и красного света. Насколько я знаю, подобные кристаллы очень распространенная руда, которая питается окружающей маной и таким образом создает свет. При этом на некоторых стенах были магические формулы, которые я обнаружил случайно. И пока я продолжал идти вдоль пещеры, то продолжался задумываться, что же здесь забыла семья Набериус. Насколько мне известно, эта семья занимается научными исследованиями в области наук и магических артефактов, а также алхимии. Главой семьи и дома является Зайван Набериус, молодой гений, который превзошел собственного отца и другие поколения до него. Но даже так, эта семья всегда имела лишь среднее влияние в королевстве демонов, так что им трудно будет воевать и спорить с такими домами, как Гримари, Ситри, Ринви и т.д. Они всегда отвечали за разработки новых технологий и магических артефактов. И насколько я помню, имеют небольшое влияние на рынке в южной стране демонов, где их товары очень ценят. И если мои предположения верны, то здесь может происходить что-то из ряда запрещенных разработок и исследований, раз это расположено в самой дикой и отдаленной местности с монстрами от ближайшего города. Если это будет так, то у меня будут развязаны руки, так как это будет неофициальная территория, на которой скорее всего происходит скрытая деятельность, и она не будет иметь какую-либо силу, чтобы обвинить меня или кого-то из моей семьи, в случае если меня поймают. Но я могу ошибаться, поэтому лучше будет разузнать, что здесь происходит, а уже потом действовать на свое усмотрение. Тем более я еще не до конца восстановился после битвы с драконом, хоть и съел его душу и ускорил восстановление маны. Пока я блуждал по длинным пещерным коридорам, то почувствовал через свои навыки эхолокации УР 5.5 чувств УР 4, как в мою сторону приближаются два живых существа. Мест спрятаться было не так уж много, поэтому я покрыл свое тело темной материей и прижавшись к самому темному углу, мое тело слилось с тьмой и стало едва заметным для окружающих. Топ, топ, топ, как же скучно, все время проводить патрули этого места, сказал ленивым голосом демон, как я понял по ауре, что оба испускали. Нам за это платят, так что не жалуйся, а работай, сказал строгим голосом другой демон рядом с ним. Да, но скажи мне, кто может найти это место? Ответ, никто. Это место находится бог демонов знает где. Не забывая о монстрах и авантюристов, они то везде шастают. И вдруг какой-нибудь сильный монстр сможет обойти магический барьер магов? Поэтому мы проводим патрули каждого закоулка. И еще наша работа не позволять детям сбежать из лап этих старых алхимиков. Да, но монстры сюда почти не заходят. Только пару горных и подземных монстров встречались на прошлой смене. А дети почти не могу сбежать. Их ведь держат на контракте хозяин и раб. Так что все, что мы делаем, это ищем воздух. В чем-то ты и прав, но... А-а-а, завались уже. Хватит болтать и давай быстрее закончим патруль. Я до сих пор не отыграл у Варбака свои деньги, сказал раздраженным голосом второй демон. Ахаха, а я ведь говорил тебе, не играть с ним в карты и в другие игры, он точно мухлюет, сказал со злорадством первый демон, и их голоса становились все тише из-за того, что уходили все дальше и дальше от меня. Но то, что я услышал, дало мне достаточно информации. Из того, что я услышал, можно сделать вывод, что это место скрыто и неофициальная территория Набериуса, а значит любая здесь деятельность допустима. Здесь держат детей с какими-то алхимиками, что может намекать на лабораторию или на место запрещенных исследований. Это уже начинает попахивать фильмом ужасов или детектив. Но так или иначе, надо получше разузнать и убедиться, что здесь происходит, а уже потом принимать решение о дальнейшей судьбе этого места. Надеюсь, я точно за это не получу, если ошибаюсь в своих выводах. Пройдя дальше, я снова почувствовал присутствие живых существ, но в этот раз их было больше. Когда приблизился и увидел их ауры, то понял, что они слишком разные, точнее я не мог определить по ауре их расу. Если говорить о возможностях ауры, то есть много чего, что можно использовать для опознания кого-либо. Эмоции, характер, натуру, расу, контроль и т.д. Все это можно определить по ауре, если обладать нужной сноровкой или умением это скрывать. Если же говорить проще, то прямо сейчас я мог видеть ауры разных рас, и это странно, ведь это территория демонов. Но возможно я ошибаюсь, ведь я еще никогда не видел ауру других представителей рас, кроме демонов и смешанную драконью, поэтому, чтобы убедиться в своем умозаключении, нужно подобраться поближе и использовать оценку. Взгляд стриго лица. Сейчас можно увидеть, как в пещере, которая по конструкции напоминала старую шахту, шагали колонной несколько десятков детей друг за другом с мрачными лицами и пустыми глазами, в которые не было даже толики света, словно они потеряли надежду на жизнь. Все делили и имели отличительную внешность друг от друга. Кто-то из них имел хвост, длинные уши, когти, чешую, шерсть. Но все они носили тряпки, которые обычно носят рабы. Рядом же с детьми ходили взрослые мужчины, которые следили за ними. Один из этих мужчин одет в полностью черную одежду, на нем белая маска, похожая на клюв птицы, и в этой маске имелись стекла для глаз. Этот мужчина держал в руке книгу и что-то записывал туда с помощью пера в своей правой руке. Когда он закончил записывать, то закрыл книгу и взглянул на детей. Сегодня погибло в эксперименте слияния 4 мальчика-оборотни и 1 девочка расы вампиров. Всего осталось 37 детей. Ведите их на арену, для проверки новых способностей. Туда должны были быть присланы еще несколько детей из других отделов по слиянию, сказал мужчина командным тоном взрослым мужчинам рядом с детьми. В отличие от мужчины в черном, эти люди носили весьма боевое снаряжение голубого цвета. Они носили на головах шлемы с повязкой на лице, а кто-то просто шлем, закрывающий лицо. Все они были наемниками и демонами. И когда они услышали, что им сказали, то молча кивнули. «Все за мной, дети, не отставать. Кто отстанет, получит наказание», — крикнул мужчина с повязкой на лице детям, которые не смели что-либо сказать и послушно следовали за мужчиной, боясь получить наказание за непослушание. И идя по длинному пещерному коридору, которому, казалось, не было конца, группа из детей и наемников, что их сопровождало, могли услышать странные шаги позади. Когда они посмотрели на то место, откуда шли шаги, то увидели темную фигуру истины, что находилось в нескольких метрах от них. Неизвестная фигура приближалась все ближе и ближе к ним, постепенно приобретая внешние черты и свой реальный рост. И после они могли увидеть и понять, что темная фигура была от еще одного ребенка, что шел в их сторону. «Ах ты жалкий сопляк, я же приказал всем не отставать, за это будешь наказан», — крикнул главный в группе демона-наемников, идя навстречу ребенку, что спокойным шагом шел к нему же. И когда они оказались достаточно близко, то ребенок заговорил: «Простите, меня послал взрослый дяденька, он сказал, чтобы я бежал к вам. Прошу меня простить», — сказал ребенок со страхом в голосе, дрожа от страха. Теперь, разглядев его получше, мужчина мог видеть внешность ребенка. У него имелись золотистые волосы, зеленые как изумруд глаза, а само тело мальчика покрыто ушибами и ранами, которые, казалось, были нанесены только что. Но он списал это на то, что его уже наказали. Все, что носил этот ребенок, была такая же тряпка раба, что у других детей. «ТЦ, быстро в колонну. Хотя стой, я погляжу, ты новенький раб здесь, так что на первый раз получишь мой кулак», — сказал мужчина, а затем его кулак устремился в мальчика. Бам! Но когда кулак попал по ребенку, у всей группы взрослых мужчин на краткое мгновение кричали инстинкты об опасности, но потом сразу пропали, словно галлюцинация. Так как они были все воинами, то были очень чувствительны к этому. Но они не могли понять, из-за чего это было вызвано, поэтому списали это на их воображение из-за слишком долгого проживания в этом месте, где снаружи много монстров. Тело же самого мальчика упало на землю от сильного удара мужчины, который на мгновение ощутил опасность и странную боль, когда ударил ребенка, но списал это на его крепкую кожу. «В следующий раз, если отстанешь, то я ударю тебе прямо в живот ногой, а затем буду бить твоей головой об пол. Запомнил? Да, тогда бегом в колонну», — строго сказал мужчина, а затем показывал пальцем в колонну детей. Мальчик, услышав его, быстро встал с пола и пошел в колонну быстрым шагом. Увидев это, мужчина снова цыкнул, так как ребенок не начал плакать или жаловаться из-за этого, ведь так он мог продолжить его избивать ради профилактики и подавая пример другим детям, которые его раздражали. «Все за мной», — крикнул команду мужчина, и все продолжили свой путь. От один голица Мелиодаса: «Да уж я едва сдержал себя, чтобы не убить этого жалкого демона, за такой удар по моему лицу. Если бы я убил бы его, то мне пришлось бы самому разбираться с добычей и поиском информации. Пока не буду уверен в полной нелегальности этого места, не стоит лишний раз убивать. Хотя я и убил охранников снаружи, их смерть легко можно списать на монстров. Также мне помогли мои ушибы после битвы с драконом, чтобы обмануть своим видом этих демонов. Я остановил свою регенерацию и нанес себе несколько ран, чтобы я выглядел более слабым и измученным. Тряпку для рабов было найти несложно, тут куча таких валяются. Хотя практичности у этого наряда никакого.